У бирманцев существует особая татуировка для возбуждения любовной страсти. Рисунок изготавливается из особой смеси, состоящей из киновари, различных других трав и раскрашенной кожи ящерицы, и представляет собой два круглых пятна, расположенных в виде треугольника между глазами. Иногда по особому совету знахаря эти пятна наносятся на губы, часто даже на язык. Среди всевозможных любовных чар эта татуировка представляет собой единственное средство, которым пользуется девушка с целью привлечь к себе объект своей любви. Индийский эротический регламент предписывает женщине оросить желчный камень коровы своей менструальной кровью и провести им по своему лбу. Это будто бы должно обворожить ее мужа. В Китае существует тайное женское общество под названием мифачьяо – «Околдование мужчин». Под руководством одной старухи, посвященной в тайной магии, участницы этого общества знакомятся с тончайшими подробностями своей колдовской деятельности. Ночью они все отправляются к могиле какого-нибудь юноши, сохранившего целомудрие до самой своей смерти. Откопав могилу, они извлекают оттуда несколько костей, которые прячут дома или всегда носят при себе. И вот когда какой-либо из их мужей в чем-нибудь не угодит им, они особым знаком отмечают на кости время его рождения, а саму кость зарывают или бросают в море. По словам фон дер Гольца, околдованный с течением времени становится сумасшедшим или идиотом. Иногда он подвергается весьма тяжелому заболеванию, которое влечет за собой неминуемую смерть. В странах ислама широко распространен амулет, имеющий форму маленькой книжки. В ней изложены 5 заповедей Мухаммеда, его биография и символ мусульманской веры. Но рядом с этим мы встречаем там различные формулы заклинаний. Вот одно из них. «Если ты хочешь, чтобы в тебя влюбилась женщина, вот тебе верное средство. Возьми бумагу и напиши на ней указанную формулу. Затем обмой эту бумагу в соляной воде и натри ею свои половые органы. Успех тогда вполне обеспечен. Я решительно утверждаю, отец и мать этой девушки никого слушать не будут, кроме тебя». По данным Штоля, эта формула состоит из целого ряда каббалистических знаков, среди которых можно найти и арабские буквы. Астрология тоже оказала весьма существенные услуги человеческой любви. По ее указаниям был создан особый любовный талисман. Последний делается обыкновенно из меди, так как этот металл присущ Венере, владычице любви, и той звезде, которая руководит любовным чувством в человеке. Для подобного талисмана можно взять первый попавшийся кусок меди, так как ее ценность как металла всегда остается равной. Конечно, по тем или иным соображениям можно один кусок меди предпочесть какому-нибудь другому. Это весьма важное обстоятельство. Дело в том, что в подобном случае творческая деятельность человека протекает под влиянием двоякого волевого импульса. Что касается формы талисмана, то обыкновенно он бывает круглым. Талисман снабжается всевозможными знаками Венеры. Все это совершается в тот день и час, которые посвящены этой планете, то есть в пятницу, совпадающую с 20-м числом месяца. Его носят обыкновенно на шее, в маленьком мешочке того же цвета, что и звезда Венера. Все это вместе взятое отражает в талисмане волю и слово того человека, который изготовил его. Оно же обеспечивает ему полнейший успех во всех его оккультных начинаниях. И современная городская культура не осталась чуждой тому роду колдовства, который именуется любовными чарами. Правда, принципы, выставленные городами, относятся к весьма далекому времени. Что касается их христианской окраски, то она является позднейшим, весьма несущественным придатком. Мы приводим текст одной формулы. Если мужчина хочет привлечь к себе женщину, пусть напишет на бумажке следующее. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, однако, не следует писать слово «аминь», ибо это совершенно уничтожает действие применяемого средства. Я, НН, люблю тебя, НН, ты будешь ко мне благосклонна, хотя ты теперь недоступна для меня, ты снова будешь любить меня, хотя в настоящее время ты окончательно оттолкнула меня, ты хочешь отдаться мне, хотя теперь презираешь меня. Затем бумажка сжигается до превращения ее в пепел. С этим пеплом необходимо обращаться крайне осторожно, с тем, чтобы он не смешался с пеплом от каких-нибудь других вещей. Затем его всыпают в пищу или какой-нибудь напиток и подают его этой женщине. Она, безусловно, полюбит этого человека, независимо от того, хочет она этого или нет. Или бумажка кладется в перья подушки, на которой спит любимая женщина. Результат получается тот же самый. Все это может проделать и женщина, если хочет вызвать чувство взаимности в сердце любимого ею мужчины. Измена, совершенная кем-либо из супругов, уничтожается тем же способом. Разница между той и приведенной уже формулой заключается в том, что после слов «во имя Отца, Сына и Святого Духа» необходимо написать следующее: «Ты сохранишь полнейшую верность, хотя теперь ты жестоко изменяешь мне. Твои глаза будут обращены только ко мне, хотя теперь они разбегаются на всех людях. Ты будешь любить только меня, тогда как теперь ты любишь очень многих людей».